«Отлично», – кивает Феврон, «и мы оба переносимся в зал с картой. В этот раз подобрал тебе лично. Оружие бессмертного ранга существует не так много экземпляров в принципе, а аналогов этому просто нет. Сам ранг приложил руку к его созданию. Краги древесного гнева, вот как называется этот артефакт. Передо мной в воздухе появляется футляр с прозрачной стеклянной крышкой. На шелковистой ткани лежат две перчатки цвета весеннего листа, покрытых колючими шипами. Как и на листьях, внутри виднеются небольшие переливающиеся жилки, по которым струится энергия. Однако ее ток сопоставим с течением ки по меридианам высокорангового практика, а таящаяся мощь пугает и завораживает. Неужели это отпечаток силы самого Аранга? Стоит мне протянуть руку, как футляр исчезает, а перчатки оказываются у меня в ладонях, все тело пробивает мощной волной энергии. Воздух вокруг аж струится зеленоватыми искрами. Спасибо, учитель, встаю на одно колено и с благодарностью склоняю голову. Будь осторожен, Феррон становится серьезным. Неопытный или неподготовленный адепт может погубить себя. Хозяин не должен уступать своему оружию в силе. Однако, Рен, я верю в тебя и в то, что ты сможешь полностью раскрыть потенциал легендарного оружия. Краги обладают различными способностями. Подчини их себе, и узнаешь, на что они способны. Пока рассматриваю перчатки, Феррон продолжает. Теперь ты готов встретиться лицом к лицу с любым врагом. Я верю в тебя, но не торопись и не будь самонадеянным. Используй разум, а не только грубую силу. Пронзительно смотрит мне в глаза наставник. И хорошенько подумай, что сказать своим друзьям. Вы уже закончили, учитель? С удивлением смотрю на него. Конечно. Думаешь, ты так быстро справился с испытанием? Я уже и отдохнуть успел. Хмыкнув, призрак протягивает мне маяк. Не торопись назад. Я хочу вновь увидеть твой рост. В момент, когда артефакт переходит в мои руки, его энергия пронзает меня насквозь. Очертания убежища ученика Аранга размываются, растворяясь в пустоте, а издалека доносится недовольный голос Юна, пока еще не разборчивый, но явно раздраженный. Глава 28. Да, успокойся, Юн. Все четче слышу я звонкий голос Лиу. Этому должно быть объяснение. В ее словах чувствуется даже легкое веселье, но и тревога тоже присутствует. В этот раз перемещение происходит медленнее, словно Феррон специально дает мне шанс подготовиться к сложной беседе. «Нет, Лиу, хватит с меня, это точно происки демонов», — говорит Юн, судя по звукам, суматошно кружащий на месте. «Еще и госпожа Наоки ушла, что же нам теперь делать? Она разведает все и вернется, за нее уж точно можешь не переживать», — продолжает потешаться над парнем Лиу. «Я за нас переживаю, в голове адепта тревога. И за нее, конечно, тоже. Однако она уже мастер, да и то это ничего не гарантирует. Кто способен на такую могущественную пространственную технику? И куда это их учитель засунул? Меня тоже, получается. Подобно вспышке я появляюсь посреди небольшого пространства, выложенного каменными блоками. Похоже на какой-то коридор, возможно, подземный. Повсюду сырость и плесень. Мои друзья вздрагивают, но реагируют по-разному. Юная Лиу радостно мне улыбается, а вот Юн занимает боевую стойку. Ощутив возросшую ки практика, тепло улыбаюсь. Они оба стали гораздо сильнее, особенно Лиу, а Юн, как и раньше, все плетется за ней, не поспевая. И все же я уверен, парень не унывает. Рен, все же с долей недоверия смотрит на меня Лиу. Старший брат Рен, удивленно переспрашивает Юн. Казалось бы, времени не так много прошло, а уже позабыли меня, приветственно расставляю руки. Вам, наверное, стоит подарить мой портрет, будет чем освежить воспоминания. У нас в павильоне есть несколько, на доске их разыскивают по всей империи, язвительно отвечает Юн. Захожусь хохотом, а через миг меня стискивают с двух сторон, словно жернова, действительно стали сильнее. Ну что ж, придется и мне показать, что я не стоял на месте. Крепко обнимаю их обоих. Уже через несколько ударов сердца Юн пыхтит. Пусти, батюшка-медведь. Ему достается больше, как младшему братцу, а для Лиу не вкладываюсь даже на треть. Ощущаю приближение ауры, волнующей меня больше всего на свете. Сердце начинает биться чаще, грозясь вот-вот выпрыгнуть из груди. Она здесь. Как же я жаждал увидеть ее раньше, сам того не осознавая в полной мере. От нахлынувших чувств даже ноги становятся ватными. Пусть всего на миг. Ох уж эти женщины. Я сражался с демонами лицом к лицу, только что противостоял собственным глубинным страхам, да сам император едва не лишил меня жизни, Но сейчас все слова куда-то испаряются, остается лишь неудержимое желание поскорее увидеть ту, что украла мое сердце. Пускай мы провели вместе слишком мало времени, но сейчас для меня нет ничего важнее ее слов, ее реакции на мои действия. Сначала вниз спускается фамильяр, водяной дракон. Впившись зубами в край каменного коридора, где мы находимся, он раздувается, расширяя собственную спину. Вода, из которой состоит его тело, начинает быстро замерзать, превращаясь в дорожку. По ней скатывается Наки. Кажется, она стала еще выше с момента нашего расставания. Смоляные волосы, как при первой встрече, собраны на макушке в пучок. На этот раз заколку в форме небольшого дракона. Два его переплетающихся собрата украшают воротник ее одеяния. Вышивка цвета серебра и золота смотрится вполне гармонично. За плечом вижу аккуратную длинную рукоять, гарда без изысков. Но от самого оружия веет мощью, как и от его хозяйки. Похоже, артефакт небесного ранга. Она едва уловимо улыбается, а ее глаза блестят лишь на миг, быстро наполняясь холодом. Я кое-что разузнала о нашем положении, ее голос звенит от едва сдерживаемых эмоций, но вижу, сам виновник почтил нас своим присутствием. Так что давай, выкладывай все, она пытается говорить ровно, но я замечаю, как подрагивают ее сжатые в тонкую линию губы, а в глазах то и дело вспыхивают искры гнева. И не пытайся убедить меня, что наша встреча – простое совпадение. Честно говоря, понятия не имею, где именно мы сейчас находимся. Так что можешь и меня заодно просветить, осматриваю тупиковый каменный коридор. А насчет остального расскажу, не переживай. Наки вздыхает, но говорит уже добрее. Это заброшенный коллектор, он очень глубокий и, хорошо, что высохший, она кивает вверх. Там, наверху, закрыт решеткой, выводит в какой-то заброшенный переулок огромного города. Подозреваю, что это столица. Я права, отрывисто киваю и оглядываю товарищей одного за другим. Если вы не против, давайте сперва сменим обстановку, там и отвечу на все вопросы. А заодно я немного заглажу свою вину угощением и выпивкой. Юн сразу же довольно потирает ладони. По крайней мере, некоторые вещи не изменились. Он все еще не дурак выпить, только немного, самую малость. Угрожающе стреляет в него глазами Наки, а то этот безвольный адепт уязвим к горячительному. Враг может положить его на обе лопатки лишь одной бутылью сливового вина. Парень с каждым словом краснеет все сильнее и порывается отстоять свою честь, но лишь машет рукой. Зато Лиу остервенело кивает и добавляет. «Вряд ли, братец, он тебе нужен в качестве мешка с картошкой. Нет, картошка, к сожалению, из него негодная. Я-то, поверь, в этом деле разбираюсь. В академии на кухне довелось поработать, смотрю на Юна, отбирал и возил лучшую. Ты, похоже, во многом сведущ, включая всякие хитрые техники, меняет тему практик. Как и кто нас сюда перенес? Это что за силища должна быть, чтобы переместить трех человек через полконтинента? Неужели ты шагнул уже так далеко на пути? Все по порядку, указываю на проход, ведущий на улицу. Поднявшись наверх, мы оказываемся в небольшом и таком же заброшенном, как коллектор, переулке. Вокруг пара ветхих домов, и это опять окраина столицы, которая уже не удивляет меня, а больше печалит. Та самая изнанка империи есть даже здесь. Такого не увидишь, въезжая через центральные ворота, где сплошь успешные лавки да богатые особняки. От Наки раскатываются эманации ки. Ощущаю, как нас окутывает ее аура. Можешь говорить спокойно. Нас никто не услышит, бросает она, осматриваясь по сторонам. Ситуация в стране сейчас напряженная. Мы находимся не только в состоянии постоянной войны с демонами, но и стоим на грани междоусобной смуты, буквально в шаге от нее, начинаю я с главного. Полегче, брат Рен, вздыхает Юн. Не все же так плохо. Лиу и Наки переглядываются, но ничего не говорят. Ждут продолжения. К сожалению, братец, все намного хуже, чем ты можешь себе представить. Даже я, погруженный во все это по самую шею, до конца не представляю масштаба творящегося зла. Если решите последовать за мной, совсем скоро мы сможем это узнать, со вздохом довершаю я. Это как-то связано с имперским советом, бесстрастно уточняет Наки. Патриархи как раз на него отправились. Мастер бывшей секты нефритовой черепахи проницательна и умна. Я тепло смотрю на нее, но быстро отвожу взгляд, не желая показывать лишних эмоций при Лиу и Юне. Тем более я их встревожил только сильнее. Ты права, вот, что произошло за последние полгода. Мой рассказ обо всех ключевых событиях только усиливает их тревогу, пока мы добираемся до таверны. В ближайшую не идем, ищу место получше, где хорошо кормят и не задают лишних вопросов. При этом обходим людные места и патрули, количество которых в городе возросло еще сильнее, словно мы сейчас на военном положении. Уже у двухэтажной постройки я заканчиваю свой рассказ. Вот в таком бедственном положении мы находимся в настоящий момент. Мне нужна ваша помощь, смотрю на них с надеждой, готовый принять любой ответ. Демоны, кланы-предатели, продажные чинуши. Столица по праву является сердцем империи, и все ее болячки и пороки представлены здесь в многократном размере. Вы не обязаны в этом участвовать, но я очень надеюсь на вашу поддержку. Любая помощь будет кстати, а патриархи водного дракона точно присоединятся к нам, если увидят знакомые лица. Они и так бы не заняли сторону заговорщиков, твердо говорит Наки. Однако все эти события стали бы для них сюрпризом, но теперь я смогу их предупредить. Мы сможем заручиться поддержкой патриархов, и они будут готовы к сражению за душу столицы. О своем участии она говорит, как о чем-то само собой разумеющемся. Даже не тратит воздух на то, чтобы сказать: «Я с тобой». В груди нарастает тепло. Как же хорошо, когда друзья рядом. Давайте продолжим беседу уже внутри, предлагаю я, указывая на неприметную вывеску на достаточно большом здании недалеко от одной из центральных улиц. Про наше внезапное исчезновение из секты определенно нужно будет поговорить. Наки выглядит суровой. Мне еще патриархам объяснять, как это я очутилась здесь. Не думаю, что они обрадуются рассказанному тобой, но узнать про это должны. Я проголодалась, пытается сгладить ситуацию Лиу и кивает на дверь. А я хочу выпить, поддакивает Юн. Да и брюхо набить не мешало бы, а то все эти страсти, что рассказал брат Рен, пробуждают аппетит. Раз с демонами так дела обстоят, кто знает, когда мы их встретим. Лучше быть сытым и сильным. Пойдемте уже, зову их жестом внутрь. Заведение тихое и спокойное. Как говорится, для своих. Таверна логова сонного дракона. Про нее старик Ямато много рассказывал, когда-то он в ней даже поваром работал. На входе нас встречает пара крепких охранников, оценивают и расступаются. Внутри уютно, пол обшит бархатом, стены из драгоценных пород дерева. Здесь еще пара крепких ребят, а по центру девушка в нарядном ханьфу, украшенном золотом. «Вы заказывали номер или столик?» – уточняет она. Вся троица пристально нас оценивает, понимая, что перед ними стоят не простые гости, но и заведение особенное. «Боюсь, что нет, но мой друг, старик Ямато, очень рекомендовал ваше заведение, стараюсь выглядеть максимально дружелюбным». «Ямато?» – переспрашивает девушка, шепнув что-то одному из громил охранников. Тот быстро исчезает. Вскоре иная девушка ведет нас по отдельному коридору. «Не беспокойтесь, это место полностью приватное», — поясняет она на ходу. «Другие гости вас не увидят и не побеспокоят», — размеренно, с расстановкой говорит служанка, одетая не хуже иной аристократки. «Вы хотите только поужинать или желаете остаться на ночь? Комната обойдется вам в половину солье». «Честно, я и сам поражен такому подходу, хотя бывал в подобных местах. Остальные, даже Наки, дивятся отношению и внутреннему убранству. Все же есть и спать они привыкли не в такой роскошной обстановке. Вскоре мы оказываемся в подготовленном зале с просторным столом. Здесь тихо и кажется, что все происходящее за стенами – лишь дурной сон. Ароматические палочки, стратегически расставленные в незаметных местах, создают приятный запах хвои и можжевельника. Приняв заказ, служанка удаляется, а Наки, вновь активировав свою технику, настойчиво смотрит на меня. «Продолжай, Рен». Однако не успеваю я начать говорить, как в комнату начинают вносить первые блюда. «Вот это обслуживание», тут же комментирует удивленный Юн. «Нас бы в секте так кормили». «Ага, и ты бы заплыл, как Боров», хмыкает Лиу. «Не-а», кивает он, демонстрируя бицепс. «Все бы в мышцы ушло. Был бы как брат Рен сейчас», веско произносит парень. Подпирал потолок. В глазах Наки на миг отражается тень веселья, но исчезает без следа. Когда прислуга покидает нас, я рассказываю последнюю, пожалуй, самую неприятную по отношению к ним деталь всей своей истории. «Если на твоей стороне такой сильный адепт, то почему ты не обратишься к нему, брат?» Тут же предлагает решение всех проблем Юн. «Если бы все было так просто», вздыхаю я, пытаясь подобрать правильные слова. «Великий мастер, перенесший вас сюда, бережно хранит свои тайны. Он согласился помочь мне лишь с условием, что вы не будете помнить ничего о его участии. Поверьте, он действовал максимально аккуратно и не причинил вам вреда. Я ручаюсь за это. Стараюсь сгладить острые углы, прочесть в их глазах, какое решение они примут. К тому же, его сила лежит не в области боевых искусств. Наки, поджав губы, смотрит на меня пристально, будто взвешивая каждое слово. Наконец она медленно кивает. Да, по отношению к нам это не слишком честно, особенно учитывая, что ты сам прошел через подобное и знаешь, каково это, когда в твоем сознании копаются. Ее голос звучит твердо, но в нем проскальзывают нотки сочувствия. Однако я понимаю, у тебя просто не было другого выхода. До совета считанные дни, время поджимает. Я не сержусь на тебя, Рен, по крайней мере, не слишком сильно. Уголки ее губ чуть приподнимаются в намеке на улыбку. Но тебе придется постараться, чтобы искупить свою вину. Ага, так что давай раскошеливайся, старший братец, с азартом смотрит на меня Юн. Вина я пока что не увидел. Наки и Лиу одаривают его холодными взглядами, отчего бедняга чуть льдом не покрывается. Ну, он сам виноват, создал себе такую репутацию. Одну бутылочку, с надеждой добавляет он, маленькую. Ладно, со вздохом соглашаются обе девушки. Тебе следовало идти не в секту водного дракона, а в секту пьяного кулака, раздраженно добавляет Лиу. А они ведут набор, оживляется Юн. Мы обязательно поможем тебе, Рен, обрывает их перепалку Наки. От грядущего совета зависит жизнь всей империи, от мала до велика, от крестьянина до глав знатных кланов и патриархов, сохранивших здравый рассудок. Конечно, брат, куда же ты без нас, самодовольно вставляет Юн, радостный, что ему уже принесли горячительное. За едой и питьем мы обсуждаем детали предстоящего мероприятия, делимся накопившимися за время разлуки историями. Сидим допоздна, и первым по традиции выключается Юн. Не перебрав в этот раз, алкоголь подействовал на него как снотворное. Вызвавшись проводить его в комнату, Лиу не возвращается. Оставшись вдвоем, мы с Наки чувствуем неловкость. Ее лицо, смягчившееся за прошедшие часы, озаряется едва заметной улыбкой. Она медленно поднимает взгляд, ресницы трепещут, как крылья бабочки. «Я ужасно скучала по тебе», ее шепот нарушает молчание. Слова рвутся наружу, но застревают в горле. «Я хочу выразить все, что переполняет меня, но...» Наки неожиданно подается вперед, ее губы находят мои. На мгновение она колеблется, готовая отстраниться, но я мягко удерживаю ее. Время замирает. Глава 29. Время наедине с Наки тает, как сладкий сон на рассвете. В отличие от эфемерных видений, растворяющихся с первыми лучами солнца, эта почти бессонная ночь выжжена в моей памяти навечно. Каждое прикосновение, каждый шепот оставил неизгладимый след в моем сердце. И я всей душой надеюсь, что это лишь начало чего-то большего. Хотя некоторые мысли омрачают будущее, они не способны испортить момент пробуждения рядом с любимой. Вместе с друзьями мы посещаем поместье Золотой Сакуры, чтобы узнать о подготовке, проводимой их кланом. Лиан уже вернулся в столичный особняк, а его отец вместе с Сакурой готовит лучших бойцов. Небольшими отрядами они прибывают в город, но размещаются украдкой, как и другие союзники. Не стоит давать врагу поводов для беспокойства. Пусть думают, что все идет согласно их планам. Пока от генерала нет вестей, я прошу Лиана занять Лиу и Юна. Он без труда находит им дело. Вместе с еще верной императору городской стражей они отправляются в патрули. В столице продолжает нарастать беспокойство. Помимо того, что часть стражников уже на стороне врага, постоянно вспыхивают стычки с подозрительными личностями. Пока ничего серьезного, но это вызывает тревогу, предвестие грядущей бури. Наки обещает присоединиться позже. Для нее есть свое занятие, тайно встретиться с патриархами водяного дракона. Передо мной же встает непростая задача, раскрыть хотя бы часть возможностей дара Феррона, крагов древесного гнева. С этой бедой я подхожу к Лиану, который после прохождения обряда и клятвы стал относиться ко мне еще теплее. Да и покровительство Сакуры ко мне явно впечатлил его. «Мне бы место укромное для тренировок», — говорю я, — «хочу разобраться с новым оружием. Мой двор в твоем распоряжении», — благодушно предлагает он. «Боюсь, мне будет не по карману восстановление всей этой красоты после тренировок», — оглядевшись, констатирую я. Да и жалко нарушать очарование этого места. Медленное падение лепестков действительно завораживает. Поистине волшебное место. Все так серьезно, он становится задумчивым. Киваю в ответ. Оружие по-настоящему сильное, и я плохо представляю его полную мощь. Вероятно, наследник считает, что перчатки мне выдала Сакура, а я не хочу разубеждать его в обратном. Так даже лучше. Не придется объяснять, откуда я взял артефакт, который испускает такие мощные волны ки, что вокруг нас пригибается трава. Думаю, я все же смогу тебе помочь. Лиан направляется к центральной пагоде, увлекая меня за собой. Жаль, что времени у меня немного, а так я бы сам с радостью провел с тобой спарринг. Надеюсь, оно найдется. Зато у меня есть отличное место для тренировок. Уверен, оно тебе понравится. Лиан, твоя поддержка неоценима. Если кто и в долгу, так это я перед тобой. Хочу, чтобы ты знал, что можешь рассчитывать на меня в любой ситуации. Спасибо, медленно кивает собеседник. Я запомню. В особняке за центральной лестницей находится спуск в подвал, но это только начало нашего пути. Миновав сеть подземных проходов, в одном из дальних уголков этого лабиринта, Лиан нажимает последовательность плит так шустро, что я не успеваю разглядеть всю комбинацию. Стена вздрагивает и отъезжает в сторону. Нам открывается деревянная платформа, которая, повинуясь его прикосновению, начинает спускаться в темные глубины. «Держись крепче!» Он использует древесную технику, оплетая ноги. Я тут же применяю оплетающий побег. Крепкие корни, вырастая прямо из платформы, обвивают меня до пояса, а та ускоряется, унося нас в недра земли. Не знаю, на какой мы глубине, но я не ощущаю над собой присутствия других адептов пути, хотя мы находимся в одном из столичных районов знати. Видимо, очень глубоко. Глазам открывается чудесное явление, цветущий дикий сад, сокрытый в сводчатой естественной пещере. Приглушенный свет усиливается, пока мы идем в центр по каменной дорожке. В тени деревьев бежит небольшая подземная речка, питая растения и наполняя воздух свежестью и легкой сыростью. Перед тобой, святая святых нашего клана, тайное убежище для сильнейших практиков. Столица богата тренировочными площадками, но такого места, полностью скрытого от посторонних глаз, ты не найдешь ни в одном другом клане. Здесь ты в абсолютной безопасности. Никто не выследит, никто не проникнет в твои тайны. Его руки рисуют в воздухе карту, указывая на ключевые точки полигона, и наследник добавляет. Можешь дать волю своей силе без оглядки. Этот полигон защищен древними техниками и легко восстанавливается даже после самых разрушительных атак. Пространства здесь достаточно, чтобы удовлетворить аппетиты любого мастера. До начала имперского совета у тебя будет вдоволь времени освоиться и отточить свои навыки. Закончив инструктаж, Лиан покидает меня, оставив наедине с самим собой и наградой Феррона. Впервые я надеваю краги, и поначалу они безмолвствуют. Их сила, будто своенравное существо, отстраняется, не желая принимать нового хозяина. Однако с каждым вдохом, с каждым оборотом ки по меридианам, барьер между нами истончается. Постепенно удается пропустить тонкую струйку своей энергии сквозь древний артефакт. На северной оконечности пещеры раскинулся сад камней, идеальное место для проверки обновленных способностей. Шагая по извилистой тропе, я соединяю оплетающий побег с силой перчаток. Результат поражает. Техника расцветает, обретая небывалую мощь. Теперь я действительно могу вызывать древесных драконов, подобных тем, что явились в недавней схватке с моей темной стороной. Пока они уступают в размерах увиденным, но потенциал ощущается колоссальный. Кроме того, у меня в кольце хранится техника Сакуры, но я решаю оставить ее на потом и не распыляться. Вряд ли дар повелительницы древесной стихии окажется прост в освоении. Что касается дарованного ею амулета, его назначение понять невозможно, но совершенно очевидно, что это артефакт, как минимум небесного ранга, а, скорее всего, даже бессмертного. Большая площадка, окруженная высокими деревьями, расчищена и утрамбована. На ней ровными рядами возвышается сотня разных каменных глыб. Большая часть из гранита, самой прочной породы. Проверим, насколько я стал сильнее. Усиливаю течение ки, направляя по меридианам в кулаки. Краги отзываются, как послушный пес. Листья уплотняются, а шипы разрастаются по всей растительной чешуе, покрывая мои руки до локтей. Замерев перед первой глыбой, фокусируюсь. Энергия, проходя через перчатки, резонирует с моей стихией ки внутри ядра. Волны первобытной силы раскатываются по всему телу. Принимаю боевую стойку, тело напрягается, готовая к атаке. Наношу удар, и в этот миг краги оживают. Бурлящая энергия окутывает перчатки, превращая их в живые сгустки силы. В воздухе, рассекаемом моими руками, расцветает эфемерный узор, изумрудные линии сплетаются в подобие древесных ветвей. Кажется, будто я схватил пригоршню этих призрачных побегов, замахнувшись для удара. Движение оставляет за собой мерцающий след, создавая иллюзию, что мои руки продолжаются далеко за пределами физического тела. Энергия перчаток и моя собственная сила сливаются воедино, порождая нечто большее, чем просто сумму их частей. В этот краткий миг по-настоящему ощущаю древнюю связь между человеком и природой. Камень не враг и ответить не может, но по прочности гранитные плиты сада, вписанные в формацию, не уступают защитным техникам высокоранговых адептов. Одного удара хватает, чтобы расколоть глыбу на достаточно крупные куски, и все же результат меня не устраивает. Ощущается скованность, но не в самих движениях, а какая-то внутренняя дрожь, неровность потока ки. Необходима более интенсивная практика. Прохожусь по каменному саду, раскалывая плиту за плитой, оттачиваю использование артефакта. Каждый удар действительно мощный и разрушительный, и становится лишь сильнее. Вроде бы простое упражнение, но начинать надо с чего-то незамысловатого, да и подобная практика сильно изматывает. Плиты разлетаются в щебень, а потом и вовсе в пыль. На земле остаются глубокие трещины, даже овраги. Однако есть в этом и минус, артефакт действительно очень могущественный, и я ощущаю, как он выкачивает из меня слишком много ки. Следует контролировать его лучше, гораздо лучше. Вероятно, для его комфортного использования мне нужно достичь этапа рубинового феникса. Возможно, Феррон посчитал, что я не выживу без подобного подспорья. Ухожу в другую часть подземного полигона помедитировать и передохнуть. Надо собраться с мыслями, почувствовать краги. У них есть собственная воля, словно Аранг вложил в них частицу своей души. Найдя спокойное место, взбираюсь на мощное дерево. Толстая ровная ветка становится довольно комфортным пристанищем. Скрестив ноги, погружаюсь в медитативное состояние. Даже сейчас ощущаю, как неровно течет энергия. В ее движении имеется явный дисбаланс. Краги, словно высохшие побеги, стягивают энергию к себе, опустошая привычные потоки в меридианах. Отточенная гармония движений нарушается. Ноги и корпус будто отстают, не поспевая за насыщенными силой руками. Осознав проблему, свожу кулаки вместе. Направляю энергию по круговой траектории, заставляя ее циркулировать между крагами и остальным телом. Потоки сталкиваются и переплетаются, создавая внутренний водоворот силы. Чувствую, как приливы и отливы энергии постепенно устраняют дисгармонию, восстанавливая целостность моих движений. Этот танец энергии – тонкая игра между мощью артефакта и естественным течением ки. С каждым оборотом баланс становится все более устойчивым, а движения – более слаженными. Перчатки уже не просто поглощают, но и отдают, вплетаясь в общий узор моей силы. Незаметно меня охватывают видения, обрывки тренировок самого Аранга, смутные образы, но я точно знаю, что это он. Божественный адепт оттачивает мастерство и усиливает перчатки, наделяя их особыми свойствами. Обрывками я вижу часть могущества крагов, и оно поистине впечатляет. Аранг сражается против сильнейших духовных зверей и мифических существ, но не как с врагами, а как с учителями. Сама природа тренирует его и наполняет искусством древесного стиля, впечатывая эти знания в материал перчаток. Особые умения, рожденные из сути древесной стихии, таятся в них, ожидая, когда я раскрою их истинную природу. С каждым моим вдохом открывается новый аспект их силы. Краги могут не просто использовать мою энергию, но и впитывать атаки противников, превращая их мощь в свою. Благодаря им я способен усилить связь с древесной стихией, пустив корни глубоко в землю, словно вековой дуб. Жизненная энергия будет струиться по этим невидимым каналам, восстанавливая мои силы с каждым мгновением, но я потеряю в мобильности. Уроки Аранга проявляются в моем сознании, словно яркие мазки на холсте. Открыв глаза, я вижу, как вокруг буйно разрослась листва. Ветви окружили меня плотным коконом, с каждым вздохом смыкаясь все теснее, будто стремились поглотить целиком. Ну что же, попробуем. Поднимаюсь, а растения расступаются, чувствуя мою силу и принимая ее. Подземный лес следует за моими движениями. Деревья сами тянутся ко мне. Мыслями направляя их, привожу в порядок. Пора проверить на практике, чему я научился. Мое внимание привлекает появление двух аур. Лиана и... У меня опять ускоряется сердце, Наки. Девушка уже вернулась от патриархов. Безусловно, мне интересно узнать их ответ, но больше всего хочу увидеть ее саму. Когда возвращаюсь в центр полигона на каменную дорожку, они уже ждут меня. Я хотел потренироваться вместе с тобой, многозначительно улыбается Лиан. Однако, думаю, тебе больше по душе компания прекрасной дамы. Да и времени у меня пока, к сожалению, так и не нашлось. Подготовка к общему делу идет полным ходом. Я не возражаю, если ты останешься, щедро предлагает ему Наки. Я хотела бы увидеть легендарный стиль золотой сакуры. Вы же потомки ученицы самого Аранга. Уверена, я многому могу у вас научиться. Ты можешь сделать это в любой момент, ведь друг Рина, мой друг, он отвешивает галантный поклон и уходит. Мир сужается до нас двоих. Наши взгляды встречаются, полные нежности, но за мягкостью скрывается искра иного огня, взаимного любопытства и негласного вызова. В глубине читается не только привязанность, но и жгучий интерес. Насколько изменился каждый из нас, какие силы обрел. Наки медленно вытаскивает свой меч из ножен. Вижу, и у тебя появилось новое оружие. Она делает приглашающий жест ладонью. Не хочешь продемонстрировать его силу, как во времена наших тренировок, а, Рен? На губах возникает усмешка. С радостью. Надеюсь, ты поможешь мне освоить его в полной мере. Не переживай, буду с тобой нежен, ответив ей улыбкой, поднимаю руки в защитной стойке. Не рассчитывай на взаимность. С напускной угрозой отвечает она и кидается в атаку. Ты должен стать сильнее. Мы оба должны. Энергия пробегает волнами по телу и скапливается в руках, но в этот раз течение гораздо спокойнее. Я начинаю чувствовать гармонию. Мы с Наки стремительно сближаемся. Она призывает мощь водной стихии, окутываясь сверкающей лазурной аурой. Я же пробуждаю укрощенную силу древесного царства, чувствуя, как сам лес откликается на мой зов. Наши силы сталкиваются, и земля под ногами дрожит, словно пробужденный великан. Волны энергии расходятся кругами, заставляя трепетать каждый лист, каждую травинку вокруг. Древесная стихия течет по моим венам, сливаясь с кровью и ки. Образы Аранга, хранившиеся в крагах, оживают в моем сознании, превращаясь в реальные движения. Мои руки и тело повторяют древние ката, пусть не столь изящно, как легендарный мастер, но с не меньшей страстью. Перчатки отзываются на каждый жест, активируя скрытые в них способности, раскрывая передо мной новые грани силы природы. Принимаю удары Наки, словно корень, впитывающая воду. Каждый удар – это поток энергии, который я направляю в свой оборот ки, усиливая внутренние потоки. Техники крак раскрываются неохотно, будто древние свитки, не желающие делиться своими секретами. Но я настойчив, и каждая новая атака Наки – ключ к очередной загадке древней силы. Этой ночью она предстала в образе моей возлюбленной, нежной и кроткой. Теперь же передо мной – грозный мастер, неумолимое воплощение водного дракона. Я заворожен ее грацией. Каждое движение, словно танец стихии, прекрасный и смертоносный одновременно. Любоваться нет времени, ее атаки требуют полной концентрации. Наки не сдерживается, понимая, что только на грани моих возможностей я смогу преодолеть себя и стать сильнее. И все же, несмотря на интенсивность боя, это лишь тренировка. Для полного раскрытия потенциала артефакта нужно нечто большее, столкновение с настоящей опасностью. Наки – грозный боец, но она – соперник по спаррингу, а не враг, жаждущий моей смерти. Ее удары рассчитаны так, чтобы подтолкнуть меня к пределу, но не сломать. Это танец на лезвии ножа, где каждый шаг приближает меня к новым высотам мастерства. Утомившись от тренировки с крагами, делаю перерыв и обращаюсь к Наки с просьбой. Объясни и продемонстрируй мне, как использовать стихию воды, хотя бы самые основы. Что именно тебя интересует? Она довольно улыбается, пытаясь скрыть сбившееся дыхание. Базовые знания. Неплохо было бы научиться превращать воду в лед. В бою это может быть очень полезно. Перед моим мысленным взором возникает образ мастера Саярна, одного из самых могущественных практиков на стороне заговорщиков. Здесь нет ничего сложного, ты должен ощутить движение самой воды. Она не статична, даже находясь в сосуде, она будет двигаться. Наки делает резкий жест рукой. Когда ты почувствуешь его, то сможешь остановить. Пойдем, я видела тут источник. Легче показать на практике. Мы с Наки шагаем к протекающей в скрытом саду подземной речке, чудом уцелевшей после нашей разрушительной тренировки. Адептка с волосами цвета вороного крыла начинает демонстрировать мне такое простое для практика стихии воды действие, а я стараюсь не отвлекаться. Ничего сложного в этом нет. Ты же хорошо чувствуешь течение ки, вот и понаблюдай за моим. Она отделяет небольшую сферу от основного потока, поднимая ее в воздух. Раз, взмах руки, и ледяной шарик падает на землю, разбиваясь. Однако со стороны это выглядит легко, а когда дело доходит до практики, уловить течение ки иной, не родной стихии гораздо сложнее. Помогает лишь то, что фундамент я заложил еще в убежище Феррона, когда готовился к дуэли с Сидром в гвардии. После продолжительной практики, занявшей не меньше времени, чем освоение азов использования крагов, мне удается создать свою небольшую ледяную сферу, изменив состояние воды с жидкого на твердое. Немного, но это уже прогресс, который может выручить в битве. Дни тянутся напряженно и медленно. Мы стараемся мобилизовать все возможные силы, но делать это приходится максимально аккуратно. До конца неизвестны все участники заговора. Между освоением перчаток и овладением базовыми принципами водной стихии я осторожно наведываюсь в лавку лунного камня и вижусь с дядей Лея, господином Лаа. Моя просьба о помощи его не удивляет. Старик говорит, что к нему приходили представители из другой стороны, не один раз. Однако он так и не дал им однозначного ответа, как не дает и мне. Бойцов он выставить не может. В клане их не так уж много, а в столице все они будут заняты защитой важных персон из клана и добра, хранящегося на складах. Все же их клан в первую очередь занимается алхимией и торговлей, так что в реальном бою толку от них будет мало, а в случае переворота они могут потерять все. Правда, и полноценным отказом это не назвать. Он намекает, что может снабдить нас пилюлями, и оговаривает, на какой склад стоит заглянуть ночью стражи. Охрана уйдет на пересменку, а замки и печати они забудут оставить. Лучше уж такая помощь, чем никакая. С этой приятной новостью до меня долетает еще одна. Карисса наконец возвращается в город вместе с кланом, в котором когда-то состоял капитан Эйвин. Объяснив детали своим друзьям, скрываюсь под личиной тигра. Мы посещаем особняк, в который переехала военачальница после покушения, и проводим совет, делясь успехами в подготовке. Я представляю ей своих друзей. Мне удалось заручиться поддержкой клана Золотой Сакуры, они соберут лучших бойцов. Клан Лунного Камня не сможет участвовать лично, но они обещали предоставить качественные пилюли, что усилит восстановление ки. Жестом указываю на Наки. Она кивает мне и берет слово. Сейчас в городе мало людей из секты Водного Дракона, но оба патриарха здесь, и они также будут на имперском совете. Наша секта всецело поддержит императора. Карисса делится своими достижениями последней. Я задействовала все свои связи и, благодаря полученной от тебя информации, смогла заручиться поддержкой еще нескольких могущественных кланов. Их имена вы узнаете позже. Генерал выглядит напряженный. Однако этого все равно может быть недостаточно. Поэтому нам необходимо проникнуть на совет заранее, чтобы встретить врага вместе. Генерал, вы сможете это сделать. Этим людям я всецело доверяю. Надеюсь, как и вы мне. Это будет непросто. Устало откидывается на спинку Карисса. Однако, думаю, это возможно. В рядах гвардейцев найдется несколько свободных мест. В дверь внезапно и очень настойчиво стучат. Я ощущаю знакомую ауру. Генерал, срочное сообщение. Адъютант Тикору влетает в помещение, и я чертовски рад видеть названного брата. Что случилось? Рявкает она. На город уже напали? На окраинах и в складском районе завязалось несколько ожесточенных стычек. Виновники неизвестны, но уже пострадало несколько отрядов стражи, которые на нашей стороне. Глава 30. На этом собрание и оканчивается. Я рад видеть Тикору, да и он меня. Это понятно по его проскользнувшей улыбке. Все же нас связывает нечто общее, дары Сакуры, но виду он не подает. Что прикажете, генерал? Утоняет адъютант, приблизившись к столу, в его руке зажата карта города. Карисса окидывает нас долгим взглядом и переводит его на помощника. Насколько все серьезно? В несколько мест я послал подкрепление, состоящее из разведчиков. Они умеют работать тихо, не привлекая внимания. Да и противники там не сильны. Какие-то отбросы устроили беспорядки. Тикору показывает на карте несколько мест в складских районах, обведя их красными чернилами. Вот здесь враги будут посерьезнее. Отправить кого-то из наших офицеров? Из военных сейчас в городе должны быть только участники имперского совета, а вмешательство сильных офицеров вскроет наши приготовления. Карисса думает недолго и обращается ко мне. Тигр, вы сможете разобраться с этой проблемой? По-тихому, насколько это возможно. Не хочу вовлекать своих людей, пускай лучше думают, что участвует еще какая-то третья сторона. Предлагает она и обращается к Наки. Вы же мастер секты, смените одежду и постарайтесь сохранить свои личности. Вас, ребята, это тоже касается. Лиу и Юн кивают. Сделаем, генерал, отвечает Наки и смотрит на меня. Хорошо, разберемся, я одобрительно киваю. Тикору остается с Кариссой, а мы выдвигаемся на место. Перед уходом с помощью древесной техники я создаю несколько удобных карт, а кистью быстрыми мазками рисую схематичное изображение складского района, чтобы им было проще ориентироваться. Пока я занят этим делом, подмечаю, что места нападений расположены подозрительно близко к складам клана Лунного Камня, в которых господин Лао должен был оставить ценные ресурсы к предстоящему сражению. Его вклад в общее дело. Похоже, господа мятежники решили не ждать, пока алхимики определятся с выбором стороны в этой заварушке. В особняке, предоставленном Кариссой, для Наки находится подходящая неприметная одежда на смену ханьфу водного дракона. Добротная, выглядит так, словно из гардероба теней. Не удивлюсь, если так оно и есть. Не могу не отметить, что в таком виде девушка выглядит загадочно и соблазнительно, но отгоняю эти мысли, сосредоточившись на деле. Предлагаю разделиться, озвучиваю планы и указываю места на карте. Мы с Наки пойдем по одному, нас будет достаточно, а вы, в паре, обращаюсь к Лиу и Юну. Тот даже не пытается упорствовать, а на удивление соглашается почти сразу же. Прямо не похоже на него. Да уж, если хотим закончить без лишнего шума, уж лучше пойти нам вдвоем. Однако без его бахвальства все же не обходится, и парень добавляет. Если бы не обстоятельства, то, да поняли мы, пихает его под бок Лиу, сам бы разобрался, одной левой, а как иначе? Ты же у нас мастер, просто в учениках засиделся по ошибке, не удержавшись от шпильки, хмыкает она. Юн вновь пытается показать рельефный бицепс, но его увлекает за собой девушка. Пойдем уже, некоторое время мы двигаемся по городу вместе с Наки. Пробираемся по крышам, лишь изредка спускаясь вниз там, где невозможно пройти незамеченными по верхам. Еще не добравшись до складского района, встречаем удручающее зрелище, словно война уже накрыла столицу, хотя это лишь ее предвестники. Бандиты громят небольшую лавку, человек 10 уже таскают добро в телегу. Наверху голосит женщина, а какой-то оборванец хватает за грудки хозяина. Видимо, главарь, который не забывает доносить до окружающих свою философию. Какая-то чушь про равноправие да про то, как жирующим лавочникам давно пора пустить кровь. Трудиться надо было усерднее, а не за ночными бабочками и бутылкой гоняться, или чем он там занимался в своей жизни. Спрыгнув вниз оплетающим побегом, в один миг обездвиживаю всю свору. Главаря вырубаю отточенным движением, стараясь ненароком не проломить ему голову. В крагах сила удара больно высокая, можно крепостные стены дробить. Сомнения гложут меня. Может, этих выродков и стоит на тот свет отправить, но все же не мне решать их судьбу, и не сейчас. «Спасибо», — бормочет хозяин, прижав ладонь к неглубоким порезам, явно нанесенным для устрашения. «Дождитесь городской стражи», — бросаю я и исчезаю в ночи. Наки, правильно решившая не ждать меня, ушла к следующей назначенной цели. Я тоже выдвигаюсь, на ходу оглядывая с крыш притихшую столицу. Горожане словно неосознанно чувствуют приближение чего-то зловещего. В воздухе витает тревога, незримая, но ощутимая каждой клеточкой тела. Люди ежатся, озираются по сторонам, спешат укрыться в своих домах, будто надеясь, что стены защитят их от надвигающейся беды. Однако я знаю правду. Лорд-манипулятор уже раскидывает свои сети, опутывая умы и сердца подданных империи. Возможно, он является жителем во снах, склоняя их к измене сладкими речами и заманчивыми обещаниями. Проникает в самые потаенные уголки сознания, играя на страхах и желаниях. Нашептывает из зеркала и стоячей воды, рисуя картины лучшей жизни. Стоит только взять в руки оружие и свергнуть Эльдвиана, как ваша жизнь наладится. Быть может, именно такие посулы слышат те, кто готов залить империю кровью. Ваши дети будут сыты и здоровы, а дом – полная чаша. Вы получите власть, богатство, уважение. Все, о чем вы когда-либо мечтали, станет вашим. Лорд Трупоедов знает, на какие струны души надавить, чтобы пробудить в людях самые низменные порывы. Наша держава прогнила насквозь, и только слепец этого не заметит. Раздираемая внутренними противоречиями, она отчаянно цепляется за остатки былого величия. В топку собственного существования империя жадно закидывает беззащитные души и молодые тела, словно надеясь продлить свою агонию еще на один миг. Ее фундамент трещит под натиском внешних и внутренних угроз, готовый рассыпаться в прах от малейшего толчка. В этом император прав. Однако не потому ли наша страна лежит на краю гибели, что веками шла по чужим телам, невзирая на цену? Может быть, именно пренебрежение человеческими жизнями, готовность принести кого угодно в жертву, чтобы продлить ее существование еще на день, и привели нас к краю пропасти? Не потому ли империю раздирают склоки, что высшей мерой объявлена цель, которая оправдывает любые средства, а не благо каждого подданного? Когда люди становятся расходным материалом, когда их мечты и надежды кладут на плаху государственной необходимости, неудивительно, что находятся те, кто решает взять свое силой. Посулы манипулятора падают на благодатную почву, потому что слишком многие в нашей стране отчаялись, слишком многие лишились веры в завтрашний день, и теперь они готовы разрушить все до основания, лишь бы вырваться из порочного круга бесправия и нищеты. Да, низвести все до основания так легко и заманчиво, но крах империи обернется невообразимыми страданиями для миллионов простых людей. Они заплатят самую страшную цену, став жертвами хаоса и безвластия. В реальности, если рухнет текущая структура, слабые и уязвимые пострадают первыми. Если завтра император умрет, и кланы сцепятся за трон, кто накормит голодных детей в трущобах? Кто защитит слабых и немощных, когда орды мародеров хлынут на улицы? В безжалостной войне всех против всех выживут далеко не самые достойные, а беззащитные люди падут первыми. Не уцелеют ни старики, ни юные девы, ни наивные подмастерья. Империя выстраивалась веками, и как бы ни была она несовершенна, она все же давала людям защиту и стабильность. Без нее будет властвовать лишь смерть от края до края. Нет, я не могу допустить такого исхода. Как бы ни была тяжела наша нынешняя доля, крушение всего и вся лишь умножит страдания. Вместо слепой жажды разрушения нам нужно терпеливое и упорное движение к свету. Шаг за шагом, день за днем мы должны исправлять свои ошибки, залечивать раны прошлого, строить мир, где никому не придется жертвовать собой ради чужих амбиций, где такие, как моя сестра, достигнут звезд. Это долгий и трудный путь, но лишь он сулит надежду. Лишь так мы сможем однажды увидеть державу, в которой будет место для всех, от императора до последнего бродяги. Страну, где каждый сможет жить с достоинством и растить детей без страха за их судьбу. Я верю, что мы справимся. Должны справиться, ведь иначе наш удел – вечный мрак. И я знаю, что буду биться за такой мир до последнего вздоха, чего бы мне это ни стоило. Все это крутится в моей голове, не давая покоя, в момент броска по охваченной страхом столице. Мелкие стычки возникают практически на каждом углу, но спускаюсь я редко. В большинстве случаев справляется стража, но не везде она поспевает. Варья и другой погони вышло на улицы сегодня много. Точно обострение какое-то. Для себя я специально выбрал место на карте ближе всего к складам лунного камня. Им отведен целый квартал и, естественно, он стал лакомым кусочком для заговорщиков. Пусть и действуют они скрытно, но уже на подходе, я ощущаю ауры помощнее. До этого мне попадались мелкие разбойники, среди которых и практиков толковых не было, а тут меня встречают сразу несколько богомолов пятой-шестой ступени. Неудивительно, что стражники не справились с ними. Вокруг валяются обугленные и изуродованные тела. Впервые за долгое время путешествия я встречаю адепта древесной стихии. Завидев меня, он бросается вперед, словно тоже ощутил наше сродство и хочет доказать, кто сильнее. Логично, ведь свою мощь я старательно скрываю, не давая ки просочиться наружу, отчего кажется, что у меня и вовсе ее почти нет. Вот только я сюда не силами мериться пришел. Передо мной встает стена из деревьев, перекрывая улицу. Простой способ заблокировать врагам пути к отступлению. Некоторые адепты поднимаются на крышу, стремясь добраться до меня, но не все. Часть остается внизу, и они срывают двери, проникая внутрь хранилищ. Там лежат не только стражи, но и члены клана Лунного Камня, естественно, уже мертвые. Не напрасны были опасения господина Лаа. Деревья поднимаются выше крыш, заслоняя собой небо. Их ветви разрастаются, пробивая соседние здания, ломая камень, как рисовую бумагу. Я не сдерживаюсь, краги оживают на моих руках, но их энергия течет настолько спокойно, словно они не ощущают угрозы. Да и я ее здесь не чувствую. Мой противник теряет контроль над своей стихией. Ветви закручиваются и сплетаются, устремляясь к своему хозяину. Ему на помощь приходит огневик. Совместными усилиями им удается создать защиту. Один сплетает стену прямо передо мной, а другой ее поджигает. Для крагов такая преграда не помеха. Ломаю ее словно горящую солому, а за ней еще одна преграда, уже каменная. Движение даже не прекращается, разбиваю ее в крошки. Поняв, что у них нет шансов против меня, враги пытаются сбежать с награбленным добром. Шагом пылающего солнца молниеносно настигаю их на ближайшем перекрестке, когда внезапно меня сбивает с ног мощная водяная волна, обрушившаяся словно из ниоткуда. В последний момент успеваю оплетающим побегом пригвоздить троих беглецов к стенам, но вода почему-то не причиняет им вреда. Они оказываются заключены в защитные водяные сферы. Меня же со всех сторон захлестывает ледяной шквал. Мой противник, очевидно, уже шагнул на этап золотого целиня. Он скрывается в потоках замерзающей и тающей воды, атакуя меня через своего фамильяра. Ему на беду, я тоже кое-чему научился, в том числе благодаря урокам Наки. Когда водяная масса смыкается вокруг меня промерзшей тюрьмой, я направляю ки и превращаю ближайший ко мне лед обратно в жидкость. Одновременно высвобождаю силу древесной стихии, и краги распускаются с небывалой мощью потоками стремительно растущих лиан и побегов. Еще одно их удобное свойство – мне стало гораздо проще создавать растительности с чистой энергией, если к ней затруднен доступ, что несомненно дает преимущество в боях против сложных противников. Да еще и ки затрачивается гораздо меньше, чем раньше. Оплетающий побег, наполненный мощью перчаток, выбрасывает вовне огромный объем растительности, из которого формируется мой первый величественный дракон. Прорвавшись сквозь толщу воды, он добирается до хозяина техники и сжимает его в смертельных тисках. Убить оппонента было бы несложно, но он мне нужен живым, для допроса. Мелкие грабители пытаются удрать, прихватив что-то с собой, а на прощание поджигают постройку, но у них нет шансов. Квартал лунного камня я зачищаю весьма быстро, склады, подготовленные в помощь силам моих союзников, еще не успели разграбить. Подготовка к имперскому совету идет полным ходом, и враг уже делает первые шаги, весьма наглые, и далеко не единственные. Вчетвером нам приходится славно потрудиться этой ночью, до рассвета даже не удается сомкнуть глаза. Приходится подавлять наиболее опасные очаги волнений. Правда, на следующий день картина кардинально меняется, словно ливень прошел после пыльной бури. Оно и неудивительно. В устранении последствий ночных беспорядков участвует множество кланов, преобладающее большинство которых заговорщики. Заметают следы, ублюдки и весьма шустро. Так что к полудню столица почти не отличается от того дня, когда я первый раз пересек центральные ворота. Свою активность они маскируют под подготовку к ежегодному важному для всей империи событию. Обычно совет похож на большой праздник, как и сейчас нам стараются это преподать, но все равно в этот раз ощущается стойкое чувство тревоги и мрака. Хоть все выглядит торжественно и нарядно, зато в районе зала советов за все время не произошло ни одного столкновения. Здесь же традиционно располагается знать, приехавшая в столицу из других провинций и далеких уголков империи. Наконец наступает долгожданный день, от которого будет зависеть дальнейшая судьба империи. Я и мои друзья, переодетые в гвардейские доспехи, смешиваемся с охраной императора и проникаем во дворец. Внутренние залы просто ломятся от знати. В центральном холле толпятся и приветствуют друг друга представители всех кланов, от самых мелких и молодых до легендарных, история которых уходит корнями к основанию империи. Исполинское здание огромно, но сегодня заполнится почти до отказа, поэтому все входные ворота открыты. Гвардейцы, хоть и расставлены повсюду, словно живые статуи, не могут быть нашими глазами и ушами. Мы узнаем лица некоторых врагов, но многие остаются в тени, что делает ситуацию еще более напряженной. На поверхности царит дружелюбная атмосфера. Знатные особы обмениваются любезностями и новостями со своих земель, их смех эхом разносится по залу. Однако под этим лоском вежливости скрывается нечто зловещее. В глазах некоторых гостей проскакивают чудовищные намерения, словно хищники, выжидающие момент для атаки. Эта едва уловимая жажда крови, словно призрак, витает в воздухе, то появляясь, то исчезая, создавая гнетущее ощущение надвигающейся бури. Потоки разодетых глав кланов и их личной стражи, которые по примеру своих господ выглядят нарядно, патриархи сект, а также богатые торговцы устремляются к центральному залу собраний. Там, в самом сердце империи на возвышении, как и подобает его положению, на троне восседает сам Эльдавиан. В мою сторону он даже не смотрит, и я не знаю, намеренно ли это или император не распознал мою маскировку. Вокруг него плотным кольцом выстроилась стража, а в сумраке за колоннами притаились его верные тени. Однако далеко не все из них преданы ему безоговорочно. Мы занимаем место неподалеку от правителя, смешавшись с гвардейцами. Сюда будет нацелен один из основных ударов. Приближенные советники, высокие чиновники и военные уже заняли свои места близ владыки. В центр зала степенно выходит высокий, сухощавый мужчина с пронзительным взглядом серых глаз и тонкими, всегда плотно сжатыми губами, чье лицо, испещренное морщинами, выдает годы, проведенные в коридорах власти. Старший советник императора, так и не ступивший на путь культивации. Повысив голос, он призывает всех поторапливаться. Совет уже должен скоро начаться, и владыке есть что сказать. Однако, тучи сгущаются над столицей. Сердце империи словно накрывает мрачной атмосферой. Люди, сами не понимая этого, стремятся поскорее спрятаться в дома, хотя только что глазели на проходящую стройными рядами знать. Снаружи дворца советов раздается тревожный колокольный звон. Он набатом раскатывается и устремляется во все стороны. Еще не успевшие войти внутрь люди останавливаются, смотрят удивленно по сторонам, выискивая источник, а остальные шагают обратно на улицу. Правда, не все двигаются по своей воле. Некоторые уже подчинились голосу, шепот которого нарастает вместе со звоном, сковывает и захватывает разум самых слабых, пробуждается там, где он затаился давно. Невидимая сеть начинает проявляться, однако защитники города готовы. На исполинских стенах, возвышающихся подобно неприступным горным хребтам, усиленная стража ожидает худшего, хотя никакие меры предосторожности не могут в полной мере охватить весь масштаб надвигающейся угрозы. Прямо на стены обрушиваются вспышки бушующей темной энергии. Никто уже тысячи лет не нападал на столицу, а сейчас ее штурмуют ее же верные подданные, но не они одни, не только люди. К ним примешиваются волны кровожадных демонов, последовавших за патриархом секты Солнечного Ворона. Снаружи дворца советов нарастает какофония звона металла, криков боли и грохота боевых техник. Внутри же царит гнетущая тишина, с каждым мгновением все более осязаемая, словно перед ударом молнии. Время, кажется, застывает, но лишь на миг. Внезапно, в самом центре зала разверзаются дымчатые врата, извергая из своих недр демонов. Редкие гвардейцы, ветераны великой битвы у Черных гор, с ужасом узнают в этом зловещем провале перевалочный чертог. Император с гневным криком вскакивает с трона, но в тот же момент его окружают собственные тени. Предательство обнажает клинки, и верные до сего момента убийцы обрушивают свою ярость на своего бывшего повелителя.